У них ведь наверняка танки есть. На танках быстро. Если прорвутся, как ты думаешь, сколько им дней нужно? Может, вообще один? Бухер запнулся. «Один день?» — переспросил Лебенталь. «Что ты такое говоришь? Один день? Но если прорвутся? Еще вчера мы ведь ничего не слышали, а сегодня слышим. Завтра они, наверное, еще приблизятся. А послезавтра, или, может, послепослезавтра?» «Перестань! Перестань сейчас же!» — вдруг завопил Лебенталь. «Не своди людей с ума!» «Но это же возможно, Лео», — сказал 509-й. «Нет!» — ладони Лебенталя взметнулись их глазам. «Как ты думаешь, 509-й?» Бухер был бледнее смерти, но глаза его горели. «Послезавтра? Или сколько еще дней?» «Дней!» — вскричал Лебенталь, уронив руки. «Как это так, дней?» — пробормотал он. «То были годы, вечность, а теперь вдруг вы говорите о днях. Днях! Не смейте врать!» Он подошел ближе. «Не врите!» — прошептал он. «Прошу вас, не врите!» «Да кто же про такое врать будет?» 509-й обернулся. Прямо позади него стоял Гольдштейн. Он улыбался. «Я тоже слышу», — сказал он. Глаза у него вдруг стали большие-большие и очень черные. Он улыбался, слегка помахивал руками и притопывал ногами, словно собираясь пуститься в пляс. Потом вдруг перестал улыбаться и рухнул ничком. «С ним обморок», — сказал Лебенталь. «Расстегните ему куртку, я принесу воды. В водостоке, по-моему, еще что-то оставалось». Бухер, Зульцбахер, Розен и 509-й перевернули Гольдштейна на спину. «Может, Бергера позвать?» — спросил Бухер. «Если он в силах встать?» «Подожди». 509-й склонился над Гольдштейном. Он расстегнул на нем куртку, развязал пояс, а когда выпрямился, Бергер уже был тут как тут. Лебенталь его вызвал. «Тебе еще лежать надо», — проворчал 509-й. Бергер опустился на колени и прильнул ухом к груди Гольдштейна, но слушал недолго. «Умер», — изрек он, поднимаясь. «По всей видимости, разрыв сердца. Этого надо было ожидать в любую секунду. Сердце они ему тут в конец угробили». «Но он уже услышал», — сказал Бухер. «Это главное. Он уже услышал». «Что услышал?» 509-й обнял Бергера за узкие покатые плечи. «Ефраим», — сказал он мягко, — «по-моему, мы дождались». «Чего?» — Бергер поднял глаза. 509-й вдруг почувствовал, что у него перехватило горло. «Их», — сказал он, и, запнувшись, просто ткнул рукой в сторону горизонт. «Они на подходе, Ефраим. Их уже слышно». Он обвел взглядом ограждение из колючей проволоки, пулеметные вышки, черневшие в молочной белизне неба. «Они уже здесь, Ефраим». К обеду ветер переменился, и грохот стал чуть слышнее. Он словно электрическим током соединял теперь сердце каждого из многих тысяч зэков с далекими аккумуляторами надежды. В бараках было неспокойно. Только несколько бригад отправили на внешние работы. Во всех окнах виднелись прильнувшие к стеклам лица арестантов. В дверях то и дело возникали их тощие фигуры. Вытянув шею, они прислушивались. «Ну что, уже ближе?»